Глава шестая. Лестница к морю. Выйдя из дома, они встретили Нестора. Старый садовник строго посмотрел на них и спросил, «Куда собрались?» Вообще-то вопрос казался излишним. Ребята выбежали в купальниках и с махровыми полотенцами в руках. Только у Рика не было плавок, и он оставался в своих спортивных штанах. Не дожидаясь ответа, Нестор положил на землю мотыгу, который работал, и приказал, «Ни с места, ни шагу». «Но как же так?» — хором воскликнули близнецы. «Ни шагу! Ни в каком направлении!» — прикрикнул старик и, хромая, поспешил к своему домику. Вскоре он вернулся и кинул Рику плавки. «Надень-ка это, мой тебе совет!» Потом он отвернулся и снова взялся за мотыгу. «А больше вы ничего не хотите сказать?» — удивилась Джулия. Рик у нее за спиной поспешно переодевался. «А что я должен вам сказать?» Едва взглянув на нее, Нестор поднял небольшой кустик бегонии и осторожно повертел в руках, словно это был драгоценный камень. «Что-нибудь вроде «Очень советую, будьте осторожны на лестнице» или же «Купаться можно только через 3 часа после еды»?» «Я думала, что...» — Ну да, — смущенно пробормотала девочка. — Ладно, — кивнул садовник, — так и быть. Будьте осторожны на лестнице, а то упасть с нее пара пустяков. И не купайтесь, если не прошло 3 часа после еды. А теперь будьте добры, исчезните. Он указал на бегонию и добавил — Хорошо бы пересадить цветы, прежде чем начнется дождь. — Но на небе такое солнце, — удивился Джейсон. — Вот и третий мой совет. Если начнется гроза, немедленно выходите из воды. А теперь марш отсюда, быстро, лестница вон там. Ребята не заставили повторять дважды. — Никогда не видела такого взрослого, — проворчала Джулия, медленно спускаясь вниз. Действительно, на лестнице надо было соблюдать осторожность, так как ступени были высечены прямо в скале, а кое-где приходилось идти по железным мосткам, под которыми далеко внизу бурлила и пенилась вода. В таких местах вполне могла закружиться голова, потому что казалось, будто идешь под куполом цирка. Дети шли, держась обеими руками за веревочный поручень, а ветер при этом ворошил волосы, донося запах водорослей и мокрого песка. Чем ниже они спускались, тем меньше пугала высота, зато ступени становились мокрыми и скользкими. — А, по-моему, Нестор замечательный человек, — заметил Джейсон. — Но он ведь должен как-то следить за нами, ты не считаешь? — возразила Джулия. — Мы же все-таки дети, а дети могут делать глупости. — Ты, может быть. Близнецы подшучивали друг над другом все время, пока спускались. Рик шел за ними и время от времени посматривал назад. У него создалось ощущение, будто за ними наблюдают. А в какой-то момент даже показалось, будто наверху что-то блеснуло. Этого хватило, чтобы представить, как садовник и в самом деле наблюдает за ними в бинокль. Почему-то эта мысль его успокоила, и он, уже не оглядываясь, поспешил за друзьями. Наконец ребята добрались до уединенной бухточки, где оказался чудесный песчаный пляж, защищенный скалами от ветра и любопытных глаз. Наверху, ярко освещенная солнцем, виднелась вилла Арго, над утесом носились чайки, издавая гортанные крики. Джулия первая бросила полотенце на песок и вошла в воду. Вода оказалась прохладная. Девочка храбро нырнула и вынырнула метрах в 10 от берега. «Идите сюда», — позвала она, откидывая волосы с лица. «Фантастика!» И она была права. Дно бухточки оказалось песчаным, вода едва рябила, шум волн, долетавший издалека, казался почти волшебным. Рик тоже вошел в воду и поплыл сильными грибками. Ему хотелось побыстрее согреться и избавиться от гусиной кожи. Джейсон в задумчивости стоял по колено в воде, скрестив руки на груди. «Давай же сюда, трус!» — крикнула ему Джулия и подплыла к Рику. «Он всегда такой», — объяснила она. «Ему нужно, чтобы вода была как в ванне, 40 градусов». Рик улыбнулся. Капельки в волосах Джулии походили на жемчужины. «В таком случае остается только одно», — шепнул он. Джейсон словно почувствовал, что его ожидает, и поспешно отступил к берегу, но выбраться не успел. Брызги холодной воды заставили его отчаянно завопить. Нестор наверху улыбнулся, услышав крики Джейсона и смех Джулии и Рика. «Значит, до бухты дети добрались целыми и невредимыми. Как чудесно вновь слышать детский смех в доме!» Правда, это создавало и дополнительные хлопоты. Высаживая цветы, он думал о том, что кто-нибудь наверняка сломает их неловким ударом меча, но в сущности это такая мелочь. Вопросы, которые они будут задавать, их любопытство, не это ли главное? И если дети действительно оправдают его ожидания, то кто знает? Но пока что снизу доносился только громкий смех, а для виллы Арго это уже очень много. «Ничего лучше и быть не может». — пробормотал старый садовник. — Ничего лучше и быть не может. Он продолжал спокойно погружать руки в сырую мягкую землю, стараясь получше укоренить бегонию. Джейсон, Джулия и Рик улеглись на полотенце и стали перебирать найденные сокровища. Два ярко-голубых камешка, 5 круглых белых камешков, уйму битых раковин и кусок дерева с проржавевшим засовом. Увлеченные поисками, они заплыли за границы бухты, где было глубже и ощущалось течение. Рик посчитал, что было бы разумнее не поступать так впредь, и близнецы согласились с ним. Ведь для игр у них и так имелось сколько угодно места на спокойной воде. Джейсон пообещал, что в следующий раз непременно возьмет с собой мяч. Джулия осталась позагорать, а мальчики отправились обследовать окрестности. Очень скоро они обнаружили еще один небольшой пляж, и на нем остатки деревянного причала, с которого свисали обрывки швартовочного каната. Доски почти сгнили, но причал так или иначе подтверждал, что когда-то старый Улис держал здесь какое-то судно. Мальчики вернулись и рассказали об увиденном Джулии, которой к тому времени решительно надоело загорать в одиночестве. Джейсон начал фантазировать, и в тот момент, когда он в красках рассказывал о сражении с огромным спрутом, Рик почувствовал, как что-то капнуло ему на лицо. Взглянув на небо, он увидел тяжелую черную тучу, нависшую над ними. — Господин Нестор не ошибся, как я вижу, — заметил мальчик. — Сейчас пойдет дождь. — Да, на меня тоже капнуло, — заметила Джулия. Джейсон замолчал и взглянул на длинную лестницу, ведущую к дому. «Вернемся?» — спросил он. «Наверное, так будет лучше», — кивнул Рик. Джейсон встал и неохотно обернул мокрое полотенце вокруг пояса. Ливень, причем ледяной, застиг их, когда они поднялись всего на несколько ступеней. Лестница сразу же сделалась скользкой. Джейсону надоело это бесконечное восхождение под дождем, и он пустился бегом. «Увидимся наверху!» — крикнул он. Джулия обернулась, желая узнать, что об этом думает Рик. Рыжие пряди мальчика, налипнув на лицо, походили на множество вопросительных знаков. Рик пожал плечами, как бы говоря, пусть бежит. В ту же минуту он замер от неожиданности, потому что увидел, как Джейсон пошатнулся, потеряв равновесие. В небе сверкнула чудовищная молния. Казалось, будто кто-то ударил огромным белым кулаком по потемневшему морю. «Нет!» — закричала Джулия. «Джейсон!»